тусклом свете испытательной камеры Уркуемец и Добрынин уселись на лавку. Теперь надо было отвлечься от трудностей дыхания, и поэтому каждый задумался о чем-то своем. Около трех, когда Добрынин и Воплахов заканчивали испытывать третью пару противогазов, в железную дверь постучали. Контролер с помощником вышли в коридорчик, стащили себя шлем-маски и, немного очухавшись и вдохнув полные легкие воздуха, увидели перед собою Акимова, партсека завода. «Перекур!» — объявил он с улыбкой на лице. «Сегодня у нас тут мероприятие в пересменку. Пошли!» В красном уголке завода уже сидели 15-20 женщин в ожидании мероприятия. Степаныч тем временем заталкивал тяжелую дубовую трибуну в левый угол сцены, освобождая место. «Садитесь!» — Акимов кивнул на первый ряд. «Сейчас еще работники кухни подойдут». Когда работники кухни подошли и уселись рядом с контролерами в первом ряду, партсек Акимов вышел на сцену. «Дорогие товарищи!» — сказал он. «Сегодня у нас в гостях московский артист Марк Иванов с говорящим попугаем. Пожалуйста, поприветствуем гостей!» Под недружные аплодисменты в помещение красного уголка вошли двое в чем-то похожих друг на друга мужчин. У одного из них черной повязкой были завязаны глаза, в руке он держал зачехленную клетку, шел он, уцепившись рукой за своего напарника, при этом сильно хромал. Второй мужчина заботливо предупреждал хромого и невидящего о ступеньках-поворотах. Наконец они остановились на сцене. Тот зрячий вытащил из клетки большого попугая, посадил его на плечо напарника, что-то шепнул ему и отошел. «Господи!» — охнула негромко женщина во втором ряду. «Что из людей война делает?» «Ну, читай!» — скомандовал человек с повязкой на глазах. И попугай посмотрел на собравшихся зрителей, потом покрутил клювом из стороны в сторону, потом задрал клюв к потолку, словно припоминал что-то. И так, глядя в потолок, стал декламировать. «Озаряемой войной, я пишу тебе одной, и бумага для письма необычная весьма». Внезапно попугай замолчал, опустил взгляд на зрителей и, выдержав паузу, продолжил. «У меня над головой вал проходит огневой, я пишу, а этот вал все сметает наповал». «Вот это да!» — шептал пораженный Добрынин. — Ты видишь? Ошарашенный не меньше Добрынина, Воплахов кивнул. — А они давно из Москвы? — Добрынин наклонился к сидевшему по другую сторону от него партсеку. — Нет, наверное. — Слушай, Акимов, а может, пригласим их на бутылочку вместе с попугаем, а? Партсек задумался. — Они ж вдвоем придут, — произнес он. — Ну да. Добрынин кивнул. — Артисты и птица? — Не. С ним еще инструктор от ЦК, который его на сцену выводил. — Ну и что? — недоуменно спросил Добрынин. — Может, он не пьет? — Давай на чай позовем, а там посмотрим, — предложил народный контролер. — Ну ладно, — согласился партсек, — я сам им скажу. А птица продолжала от души читать, и многие женщины уж всхлипывали и вытирали слезы. — Слушай, — Акимов снова наклонился Добрынин к партсеку, — «А он что, слепой?» «Нет, нельзя ему завод видеть, понимаешь? Мы ж секретные». «А-а-а!» — Добрынин кивнул. Тем же вечером в маленькой избенке, реквизированной у семьи дезертира и переданной партсеку, собрались за одним столом Добрынин и Воплахов, Акимов и Парлахов и, конечно, Марк Иванов с Кузьмой. У Иванова снова были завязаны глаза.